Глава 21. Болото гоблинов. «Плохо наше дело, Ваше Величество. Очень плохо», – скорбно склонил вихрастую голову, пришедший с докладом командир роты разведчиков лорд Коргарст. «Ну как роты? Всего лишь 2,5 десятков человек. Тех немногих из оставшихся в живых младших отпрысков бедных дворянских семей. Рыцари-неудачников с дырявыми кошелями, что не могут позволить себе не то что оруженосцев, но даже обзавестись нормальными доспехами не в состоянии». Полиморф второго поколения под номером 1, который выдавал себя за короля Констафа, искренне недоумевал, почему эти бедолаги вообще остались с ним, а не примкнули к повстанцам. Видимо, по глупости своей не сообразили сразу, а теперь уж и деваться некуда. Следопыты из них тоже, прямо скажем, никудышные. Просто сынки более благородного происхождения, даже в условиях сложившейся печальной ситуации, не желали ползать на брюхе, а уж тем более, не приведи боги, первыми вступать в бой. Хотя конкретно Коргарст свое дело знал, и вылазки с его участием чаще были успешными, нежели наоборот. «Насколько плохо, лорд?» – сдвинул брови лжемонарх. «Нас зажали в клещи. С востока – орда орков, а с севера – народная армия. Полностью отрезали путь к отступлению. Пробиться, увы, не сможем. Их чересчур много. К тому же наши люди слишком подавлены происходящим и смертельно устали. Нужен привал». «А в западном направлении что?» Пропустил мимо ушей слова про отдых король. «На западе свободно, но придется преодолевать почти отвесные скалы, а это не так легко без соответствующего снаряжения. Впрочем, если у нас найдутся веревки и прочее, процесс отнимет слишком много времени. Разбойники-олики не станут сидеть сложа руки и наблюдать. Перестреляют нас, как фанерных уток в ярмарочном тире». «Что ж, в таком случае остается южное направление», — ответило существо в короне. «Но там же болото гоблинов, Ваше Величество!» — в ужасе воскликнул Коргарст. «И что? Полуразумный, пугливый, малочисленный народец? Ты сам об этом мне говорил, лорд. У них ни воинов, ни магов толком нету. Они разбегутся, едва завидят наших конных латников». «Сомневаюсь, Ваше Величество», — осмелился возразить подданный. «Отчего же, позволь полюбопытствовать?» «Это их основная территория обитания, поэтому будут отчаянно защищаться, если дойдет до боя столкновения. И они далеко не так малочисленны в данном районе, как принято считать. К тому же, боюсь, что лошадей и тяжелое вооружение придется бросить, иначе нас засосет в трясине. Но и это не самое страшное». «А что же?» «Болота полны ядовитых испарений. Причем местный газ трудно обнаружить, ведь он без цвета и запаха. Достаточно подышать им 5-6 часов и уснешь навеки», — пояснил Гарст. «А как же гоблины тут живут?» «Как раз-таки для них этот яд абсолютно безвреден». «Ха, и что же нам теперь делать? Сразиться с повстанцами и, наконец, умереть на радость крестьянским отбросам?» В отчаянии закричал полиморф второго поколения, в задание которого не входило спасти остатки свергнутой монархии, а тем более вернуть ее к власти. Но вот сохранить как можно дольше кучку бывших правителей Вивьера и тем самым отвлечь кое-кого от кое-чего – это да. Так велел отверженный маг. Коргарст не нашел, что ответить, и лишь развел руками. «Эх, все должен делать сам», – недовольно проворчал тот, кого считали Констафом, поманил начальника разведки поближе и прошептал. «Ладно, есть у меня одна идея. 5-6 часов, говоришь?» Сергей. «Надо мной навис мужчина средних лет. Короткостриженный, темнокожий, круглоухий, то бишь человек. Наряжен в мундир качественного покроя, судя по знакам отличия, кто-то из высших чинов вивьерской разведки. На лице выражение крайнего беспокойства. В руке листок с каким-то списком имен. За плечами, если не ошибаюсь, просматривается дорогое убранство королевских палат. Значит, мы есть их величество Олимпиада Первая Освободительница. Кажется, так она мечтала обзываться. «Привет, революционерка. Это же ты?» Ментально поздоровался я с Оликой. «Сергей?» «Да, я», — отозвалась девушка. «Ой, а что тут происходит?» «Ха, это ты мне поведай». «Странно, почему-то не могу пошевелиться». Собеседница, вероятно, предприняла попытку принять горизонтальное положение. «Не волнуйся, никто не может», — утешил ее я. «А почему?» «Долгая история. Давай сначала ты расскажешь. Судя по тому, что я успел заметить, тут тоже все замерло на самом интересном месте». «Тоже замерло?» «Ну да, как и на Земле». «А почему?» «Сейчас это второстепенный вопрос. Лучше вспоминай скорее, кто этот негр». «Его зовут Бардиан. Он заместитель капитан-командора». «Замечательно. Замечательно. А отчего ты упала? Друг или недруг этот Бардиан?» Липа несколько секунд помедлила, собираясь с мыслями, а потом вдруг зарыдала. «Да, дела...» Протянул я после того, как она более-менее успокоилась и поведала о своем горе. «Но не переживай. По-моему, я придумал, как спасти Мида». «Спасти? О чем ты? Он же мертв!» Ментально всхлипнула девушка. Затем с робкими нотками надежды в голосе уточнила. «Светлые эльфы помогут, да? Они же, кажется, способны друг дружку оживлять. Или не только друг дружку. Они ведь и человека сумеют, правда?» «Верно, не только. Покойников остальных раз тоже. И даже животных», — не стал я отрицать. «Но лишь в случае, если с момента наступления смерти прошло очень мало времени. Касательно людей это вообще считанные секунды. Правда, есть еще свитки воскрешения различных видов. Они помощнее, хотя и не намного». «Тогда как, Сереж? Как ты вернешь мне моего парня?» Безрадостно отозвалась самыслительница. «Не я верну, а мы попробуем сделать это вместе», — подумал я в ответ. На что Олимпиада с уже более окрепшей верой сказала. «Говори, что требуется. Я на все согласна. Так и знала, что есть еще способ». И тут же обиженно присовокупила. «Он просто обязан быть в этом долбанном волшебном мире. Иначе как-то несправедливо получается. Совсем-совсем несправедливо». «Ну, он не конкретно этому миру принадлежит. Способ, имею в виду. Тут речь идет о более глобальном размахе, понимаешь ли?» «Если честно, не очень», — призналась мулатка. «Короче, здесь вообще такие силы мироздания затронуты, что и представить страшно. Ладно, не буду грузить. Я и сам до конца не въезжаю во всю эту хренотень, так как случайно получил доступ к данному вселенскому инструментарию. Проще говоря, мы вернемся в прошлое и помешаем плохому произойти». «Ого-го, ну звучит чудесно. И просто, хотя и безумно», — хмыкнула Липа. «Но я почему-то хочу тебе верить». «Ну и замечательно». «В принципе, если существует магия, почему не может существовать машина времени?» — философски добавила она. «Вот-вот, смесь жанров скай-фай и фэнтези», — тоже ухмыльнулся и поправил. «Только не машина, а монета». «Ладно, не суть». «Скай-фай» от английского «science fiction» — научная фантастика. «А насколько именно она нас унесет в прошлое? И долго ли мы там пробудем? А то ведь надо же успеть. И подумать, как нам там не застрять и не встретить самих себя?» Деловито поинтересовалась Найденова, очевидно, под влиянием прочитанной когда-то на сию тематику литературы. «По идее, на сутки двое, но застрянем мы навсегда, потому что тогдашний день станет для нас уже безвозвратным настоящим. Однако себя мы не встретим, ведь технически я отмотаю бытие как кинопленку», — удовлетворил я любопытство владелицы текущего тела. «Ясно», — отозвалась Липа тоном 90-летней бабули, которую внуки на юбилей осчастливили сенсорным смартфоном. «Но за что купил, зато и продаю. Не могу объяснить по-другому». То есть мы как бы очутимся в сегодня только со знаниями о завтра и послезавтра», — выдала Олимпиада после некоторого раздумья. «Ха, беру свои слова обратно. Напрасно сравнивал ее с бабулей», — смекнула землячка быстро. «Точнее не скажешь», — уважительно ответил я. «Только есть еще одно «но». Лично я уверен, что буду помнить о будущем, а вот за тебя не поручусь». «Но как же тогда?» – растерялась мулатка. «Зато я смогу тебе поведать о наиболее вероятно грядущем. Ну, когда снова появлюсь в твоей голове. Буду стремиться это сделать поскорее, чтобы выиграть у судьбы побольше времени». «А, поняла. Значит, мне нужно сейчас тебе максимально подробно рассказать о гибели Мида?» «Максимально подробно, но вместе с тем желательно максимально кратко». «Да-да, ясно». «Итак, где, когда и как его убили?» «Эх, жаль, самой мало что известно». «Мало лучше, чем ничего. Только давай поскорее, а то в любой момент могу проснуться», — поторопил я девушку. «Представляю, как у тебя на душе тяжело сейчас, и искренне сочувствую горю. Но, Липусь, соберись и излагай уже». Впрочем, беспокоился напрасно. К моменту пробуждения я не только был в курсе, при каких обстоятельствах убили мальчишку Мида, но и вызубрил название улиц и номера домов, где гнездились разбойничьи шайки, что творят бесчинство в столице Вивьера. Благо, заместитель капитан-командора Бордиан, который склонился над Оликой, держал список имен и адресов под удобным для чтения углом. Очнувшись на заснеженной равнине, я вдруг осознал, что веду себя чересчур беспечно, потому как с ужасом представил, что случилось бы, если бы перенесся не в Олимпиаду Фатунову или Кота, как собирался, а в Тиону, то бишь в тот сосуд, к которому моя проводницкая душа в текущий момент привязана, и потом бы проснулся. А серая эльфийка одновременно с этим пришла бы в себя, точнее в меня. Господи, как сложно. На земле. Что тогда? Она увидела бы вокруг сотни живых манекенов, шипящий во льду артефакт демиургов, и не понимала, что делать и что думать. Да еще не приведи боги, что-нибудь не то сотворила бы вдруг с монетой. Чудо мое ушастое, порой ведь такое инициативное. Ведь объяснить ей мне бы не удалось. Сам я, к слову, тоже находясь в стазисе на Пангее, не знал бы, что делать. Представил и... вновь начал себя душить. «Бог не выдаст, свинья не съест», — решил я. С другой стороны, Липкину беду бы не смог предотвратить. А ну как, и других близких от несчастья сумею предостеречь. Вот чует сердце, что неспроста все это. Наверняка игроки-шахматисты руки свои всемогущие к их судьбам приложили. Коль уж представился такой шанс потягаться с творцами на равных, нельзя его упускать. Кругляш же, надеюсь, еще потерпит. Как в воду глядел. Третий, к кому я улетел, стала попавшая в передрягу сестра. Картина, представшая перед очами, отличалась от предыдущей с точностью до наоборот. В том плане, что не над нами нависла гладко выбритая черная физиономия, а мы склонились над чьей-то лохматой белой мордой. Кстати, чей? Не встречал еще таких зверюк. Хотя влага на щеках родственницы почему-то тоже ощущается. «О, Светик, как же я рад, что нашел тебя. Где ты вообще есть? Не пойму, плачешь, что ли? Кто тебя обидел? Это животное?» Грозно покосился я на поверженное существо. «Оно мертво?» «Сам ты животное», — огрызнулась близняшка, и тут она также оригинальностью от Олимпиады не отличалась, зарыдала. «Свет, ну чего ты? Прости, пожалуйста, я не нарочно. Это чудовище, этот чудный зверь, наверное, был тебе дорог. Я же не в курсе просто». «Да, его зовут Пушистик, и он не зверь, а снежный тролль», — сквозь всхлипы ответила близняшка. «А, так вот, как они выглядят. Отчего он умер?» «Он хоть и большой, но добрый, чуткий и безобидный. Мы подружились, а потом он погиб, защищая меня от этого негодяя». «А-а-а!» — сестренка снова заплакала. Дальше, собственно, все протекало по известному сценарию. Истерика, утешение, объяснение и надежда на лучшее путем исправления ошибок прошлого в будущем настоящем. Естественно, после такого я не мог не выяснить, что стряслось со второй сестрой Теларине и Крайтисом. Они ведь должны быть вместе. Сходу не вышло. Сперва великий рандом зашвырнул меня к Барсику. Два раза подряд. Зато со свидетелем покушения на матриарха Лияру был проведен дополнительный опрос. Потом опять к Липе. И вот долгожданная Цветаниэль. Рандом. От английского «random». Случайный, произвольный, бессистемный. Вероятность какого-то результата, случайно произошедшее событие или действие, случайный выбор. «Здравствуй, Цветусь, это Аватар. Рассказывай, что за пагуба настигла вас?» С такой репликой обратился я к родственнице, ибо по кислой мине помолодевшего Крайтиса, по грустному лицу порыжевшей Тионы и по перекошенной оконной раме, подле которой она стояла, понял, что гроза и их не обошла стороной. «Ну а почему весь мир застыл? Растолкую потом». «Шейра умерла», — печально вздохнула эльфийка. «О, нет-нет-нет», — ком подкатил к моему горлу. «Бедная девочка и бедная ее мать Эрдзелина, а я ведь ей пообещал приглядеть за дочерью. Проклятие!» «Как это случилось?» «Застрелили из снайперской винтовки». «Что?» – ошалел я. «С чего вы взяли? Откуда здесь снайперы с винтовками?» К сожалению, сеющая смерть оторвала ему башку прежде, чем мы успели поинтересоваться, – ответила эльфийка. «Впрочем, догадаться несложно. Наверное, оттуда же, откуда появились гранаты и огнестрельное оружие в столичном дворце Светлого леса». «Угу, наверное». «Ну ничего, доберусь еще до этого отверженного мерзавца». «Жаль, Шейру это не вернет». Снова мысленный вздох. «А вот это, дорогая, спорный вопрос», — с вызовом заявил я и вкратце ознакомил Цветанку с последними новостями. «Уф, успокоил немного, братишка». Выслушав рассказ, в третий раз выдохнула она, однако теперь с облегчением. «Будем надеяться, что все получится». «Будем», — согласился я. «Только что-то не совсем поняла. Как ты догадался, что и у нас тоже что-то случилось?» «А никак. Если я бы мог, то сейчас бы пожал плечами. Предчувствие». «Ясно. Ну а Тиону-то свою с изменившейся прической сразу признал?» «Фух, конечно. Кстати, с красными волосами она еще больше похожа на солнышко, правда?» Ментально улыбнулся я. Потом нахмурился и попросил. «Только ей об этом молчок». «Ха-ха, я ведь вроде все забуду». «Ну, мало ли, может и не все». «Хорошо, не скажу», — пообещала остроухая девушка. «А еще лучше, если монета забвения не сотрет таки тебе память, передай, что я свою курносую прелесть всегда узнаю. В любом обличье, хоть с побелевшей кожей, хоть с зелеными глазами. Да хоть даже с жабрами или рыбьим хвостом, вот». «Хи-хи, ладно, так и передам». Цветаниэль. Поразительно все-таки. Большая часть жителей нашего мира, до некоторых пор в их число входила и я, до ужаса боится серую эльфийку и произносит ее имя не иначе, как шепотом, и непременно с приставкой «мстящая». А то и вовсе предпочитают прозвище «сеющая смерть». Королевой клинков и легендой, впрочем, тоже называют, но значительно реже, и то преимущественно знакомые. А серый прямо в глаза, то киской, то рыбкой, то зайкой, то курносенькой прелестью, то чудом своим длинноногим, а то, с ума сойти, ушастым солнышком наречет. И это самую известную убийцу Пангеи, ту, при одном только упоминании о которой кровь стынет в жилах. Причем как у виноватых, так и у правых. Нет, я понимаю, что Тиона подобным образом вершит некую божественную справедливость, что она своеобразный инструмент, карающий меч возмездия, международный гарант мира или что-то типа того. Но все равно ведь палач. Я никак не могу свыкнуться с этим фактом. Даже теперь, после того, как узнала ее поближе и подружилась, меня частенько охватывает неконтролируемая дрожь. Хотя нужно отдать должное. В последнее время легендарная дроу показывает себя исключительно с положительной стороны. Может и правда, любовь способна творить чудеса?